«Самое время», — кивнул Ваклев. «Кроме того, брат Красимира признался, что это он тебя ударил. Тоди ведь сказал ему, что ты отравил грибами его сестру, и молодой человек, неуравновешенный товарищ, известный драчун, решил сам с тобой посчитаться». Зазвонил телефон. Меня разыскивал дежурный первого районного управления. «Товарищ капитан», — сказал он, — «мне поручено передать. Журналист Тони Харланов найден мертвым у себя дома». Я закричал: «Что? С меня хватит и двух трупов! Вы меня не слышите?» — спросил дежурный. «Слышу. Продолжайте». Отстранив трубку от уха, я подал знак Ваклеву, чтобы подошел ближе. «Час тому назад», — сообщал дежурный, — «позвонила хозяйка квартиры, где жил журналист, и сообщила, что нашла его мертвым. Мы немедленно отправили туда бригаду. Недавно капитан Христов приказал мне сообщить вам, что случилось, и спросить, какие будут дальнейшие распоряжения. Бригаде продолжать осмотр и ждать меня». Положив трубку, я обернулся к Ваклеву. «Понял?» «Да. Бери свой плащ. Поехали». Около входа в квартиру стоял милиционер. Я показал ему удостоверение, он козырнул и отступил в сторону. В квартире нас встретил капитан Христов, небольшого роста плечистый мужчина, мой однокашник. И он, и Саша Ваклев славились в нашей среде, как отчаянные моржи. Зимой смельчаки выезжали в горы, разгуливали в одних плавках и валялись в снегу. Христов показал, куда идти, и подал нам пустые упаковки из-под снотворного. Тони лежал одетым на неразобранной кровати. Так падает человек, если он мертвецки пьян или настолько устал, что у него нет сил раздеться. «Похоже, он проглотил все таблетки», — сказал капитан Христов. «Вот оставил письмо. Хозяйка нашла его на столе». «Да-да, на столе», — послышался женский голос, и я обернулся. К нам незаметно приблизилась хозяйка. Цветущая вдовушка сегодня выглядела неважно. Рядом с ней стоял Гриша Вранчев. Он тоже, казалось, постарел лет на 10. «А ты что здесь делаешь?» — спросил я его. «Вчера вечером я не успел поговорить с Тони. Ночью глаз не сомкнул от разных мыслей. В 6:30 утра я был уже здесь, хотел поговорить с ним, разобраться кое в чем. Попросил хозяйку разбудить его, она колебалась». «Да-да, именно так и было», — вставила хозяйка. «Я настоял, сказал ей, что я его начальник, и тогда она постучала в дверь несколько раз, никто не ответил. Хозяйка сказала, что вечером Тони пришел один, и ночью она не слышала, чтобы он выходил». «Именно так», — опять затараторила хозяйка. «Вчера он пришел в 7 с чем-то и больше не выходил». «Тогда она открыла дверь», — продолжал Вранчев, — «и вскоре вышла, в конец, перепуганная. Как не испугаться? Я увидела, что он не дышит». Эта женщина, может быть, и потеряв частичку самообладания, оставалась такой же болтливой, какой я видел ее в первый раз. «Вошел и я», — продолжал Гриша, — «увидел пустые упаковки от снотворного и письмо, прочитал его, потом положил на место, велел хозяйке звонить в районное управление. Выслушав их, я и сам прочитал письмо. Товарищ Вранчев, обращаюсь к вам, потому что вы лучше всех оценили мои возможности и вовремя подали мне руку. Но я запутался. Рокировки с этими девицами лишили меня выхода. Чувствую, что вот-вот капитан Хантов меня арестует. Я не выдержу позора».